Москва, 1919 год. Забавно, все, что случилось дальше, узнал из дневника отца Николы, великого князя Константина Николаевича, опубликованного большевиками. С каким интересом я читал этот дневник, с какой пользой прибавляю его к моему повествованию. 10 апреля утром Санни, мать Николы, великая княгиня Александра Иосифовна, меня призвала к себе, чтобы показать, что на одной из наших свадебных икон отодрано и украдено бриллиантовое сияние, и что с другой пробовали делать то же самое, но безуспешно, и только отогнули. Просто ужас! Немедля сообщил графу Шувалову. Я был в кабинете Кириллова, когда Шувалов вызвал его к себе, и вскоре раздался громовой рев Шувалова, слышный на весь этаж. «Найти немедленно! Найти, кто это сделал! Найти любой ценой!» Но после грозного крика Кириллов вернулся в свой кабинет загадочно радостным. И сказал, улыбаясь: «Ну что ж, найдем вора, господа. Думаю, найдем довольно быстро». И расхохотался. Лже-Кириллову вместе с агентами было велено проехать по петербургским ломбардам. Уже через день настоящий Кириллов доложил графу Шувалову о великом успехе поисков. Шувалов велел соблюдать тайну. Но в России, как я уже писал, все секрет и ничего не тайна. И уже скоро столицу потрясла новость, которую передавали шепотом. Никола, внук императора Николая I, сын ближайшего сподвижника государя, любимый племянник царя, оказался вором. Причем вором-богохульником, посягнувшим на святые иконы отцов. Из дневника великого князя Константина Николаевича. 12 апреля санкт-петербургский градоначальник генерал Трепов сообщил мне, что бриллиантовые лучи с иконы найдены заложенными в ломбард, и что заложил их туда адъютант моего сына. 15 апреля. Страшная сцена допроса Николы Шуваловым, шефом жандармов, и мною. Никакого раскаяния, ожесточения и ни одной слезы. 16 апреля. У Николы ожесточение, фанфаронство и нераскаянность. Чистосердечные рассказы Випрянского, закладывавшего в ломбард украденные вещи, позволили восстановить картину содеянного. Никола сознался в краже, но более ничего не объяснил. 18 апреля. Что делать с Николой? После долгих колебаний решили ждать, что скажет докторское свидетельствование. Но какой бы ни был его результат, объявить Николу для публики больным душевным недугом и запереть его этим для публики и ограничиться. Но для самого Николы устроить заточение в виде строго одиночного заключения с характером карательным и исправительным. Вчера последовало нужное заключение врачей. По окончании конференции сказал себе, как оно ни больно и не тяжело, я смогу быть отцом больного и сумасшедшего сына, но быть отцом преступника, публично ошельмованного, это сделало бы мое будущее невозможным. Да, чтобы продолжать руководить реформами, великий князь согласился объявить любимого сына психом. При дворе было сказано, что великий князь душевно больной, и шепотом добавляли, что все это проделки роковой американки. Будто бы Фанни свела бедного Николу с ума и заставила совершить кощунственную кражу. Государь сам определил наказание Николы. Великого князя отправили на лечение за тысячи верст от опасной столицы на Урал, в Оренбург, лишив орденов и звания полковника, полученного им в походе на Хиву. В дальнейшем до меня доходили слухи, что в ссылке он продолжил скандальные похождения, как будто мстил предавшей его семье. Сначала женился на дочери простого казачьего офицера, За сей марганатический брак его сослали еще далее, в Ташкент, в ту самую Среднюю Азию, где он когда-то воевал. Князь жил в Ташкенте царьком, получал положенное ему огромное содержание, деньги тратил щедро, устраивал множество научных экспедиций, оросил голодную степь и на скале у построенного канала выбил литеру «Н» с короной. В Ташкенте построил великолепный дворец, этакую ожившую сказку из «Тысячи одной ночи». Был по-прежнему безумен в любви, похитил 15-летнюю гимназистку и даже хотел с ней обвенчаться, хотя уже был женат. Но обряд был вовремя прекращен появившимися родителями. Приревновав какую-то очередную пассию, велел зашить ее в мешок и бросить в канал. К счастью, с трудом ее спасли. Мне сообщили, что он умер совсем недавно, 14 января 18 года. Умер счастливо, от болезни и своей смертью, в отличие от большинства расстрелянных Романовых. А тогда, узнав решение императора о высылке Николы, Кириллов стал очень мрачен и сказал загадочные слова. «Ну что ж, это значит, пожертвовали Николой, чтобы оставить при себе братца-реформатора», и добавил глухо, «боюсь, подписали себе смертный приговор. Скоро я узнаю, о ком и, главное, почему он так говорил. Я богач». Весной 1874 года случилось событие, повернувшее мою тогдашнюю жизнь. Ночью 4 марта от апоплексического удара умерла тетушка. Меня разбудила горничная. «Отходит». Бросились за священником. Я поспешил в ее комнату. Тетка лежала в белых кружевах. Я наклонился, бессмысленно устремлен недвижный взгляд, и тут я понял — умерла. Отпевали. Явились древние старухи из царствования Николая I, фрелины прошлой государыни, и множество пожилых дам, фрелины государыни нынешней, и с ними множество прихорошеньких племянниц. Во время сего печального обряда из-за унывного речитатива священника я ловил их взгляды, устремленные отнюдь не на гроб, и кокетливые улыбки. Еще бы, я теперь стал одним из самых завидных женихов в Петербурге. На следующий день пришел крохотный лысый человечек, теткин секретарь, и басом, неожиданным для его жалкого тельца, прочел мне завещание. Мне принадлежали земельные владения в 14 губерниях, 340 тысяч десятин земли, упоминались знаменитые конезаводы орловских рысаков и еще какие-то заводы. Он спросил меня, оставляю ли я его по-прежнему управлять делами. Я спросил о сумме дохода. Он оглянулся, будто проверяя, не слышит ли кто-нибудь, и почему-то написал мне цифры на бумажке. От этих денег могла закружиться голова. Я оставил его в прежней должности и велел уже к завтрашнему дню приготовить кругленькую сумму. Вечером меня вызвал Кириллов, сказал насмешливо, «Соболезновать вам будут другие, а я поздравляю вас с наследством». Я поблагодарил, поддерживая тон. «Желаете ли вы по-прежнему помогать Отечеству?» Пауза была долгой. «Ну, не бойтесь, говорите правду». Я сказал, что собираюсь развеяться, для чего вновь отправляюсь за границу. И добавил то, что мечтал сказать все это страшное время. Я хотел бы, ваше превосходительство, забыть происшедшее между нами и все наши отношения. Надеюсь, выхожу от вас в последний раз. Он задумался, выбирал слова. «Но вам необходимо забыть, как вы сами сказали, все, милостивый государь, иначе ваша жизнь будет в большой опасности, ведь мы-то будем помнить». Он встал, прощаясь со мной. Все складывалось странно легко и удачно. Выйдя из ненавистного учреждения, я столкнулся с Ветрянским. Адъютант великого князя, к моему удивлению, весело болтая, пошел меня проводить. У моего дома он вдруг быстро сказал мне: «Когда будете уезжать, не забудьте забрать с собой все деловые бумаги и возьмите с собой денег побольше, они вам пригодятся». Все это он сказал скороговоркой, после чего откланялся. Уже в воскресенье я сидел в поезде, отправлявшемся, конечно же, в Париж, куда всегда манит жажда развлечений русского человека. Каково же было мое изумление, когда из соседнего купе вышел все тот же адъютант великого князя Вепрянский. Они обо мне помнили. Он понял мою мысль, засмеялся и пригласил меня в ресторан. Он оказался прекрасным собеседником, словоохотлив, очень весел. Он напомнил мне обоих Кирилловых. Да, люди, работающие в русской тайной полиции, удивительные балагуры и шутники. Мы все, живущие в нашей стране, несем в себе некий страх. Они же веселы, как должны и быть веселы люди, сбросившие этот груз. Самые большие оптимисты у нас в тайной полиции. За обедом он с большим юмором рассказал, как Никола раздумывал, у кого из родственников можно что-нибудь украсть на сумму с 4 нулями. Но начал легально, попросил у отца. После грубого отказа тотчас пришел в романовское бешенство. Днем в отсутствие мамаши торопливо выбил бриллианты из венчальной иконы у ее кровати. Да неужели думал, что не найдут? В том-то вся его прелесть. Он сначала делает, а думает потом. Совершенно непонятно, как в немецком семействе мог родиться такой русский тип. Я только потом понял, что он говорит о царской семье. Вправду, после бесконечных браков с немецкими принцессами они стали немцами. Когда принесли мороженое, Вепрянский преспокойно вынул из кармана некий крохотный предмет и положил его в мороженое. После чего вынул сей предмет ложечкой из мороженого и вызвал официанта, строго спросил: «Что это?» «Не могу знать. Это таракан, мой друг», — и заорал. «Зови хозяина, стервец!» Прибежал трясущийся от страха мэтр д'отель. Еще бы увидеть в гневе офицера конногвардейца. Накричав на него и бросив ему в физиономию салфетку, Вепрянский обратился ко мне: «Идемте прочь из этой постыдной харчевни». Об оплате не могло быть и речи. Провожаемые хором извинений, мы удалились. В купе расхохотался, сказал, что номер с засахаренным тараканом он пользовал еще в корпусе. Он нас часто выручал в дни безденежья, как и новые парадные каски кавалергардов. Они очень большие, и на балах туда можно засунуть добрых полфунта дорогих конфет. Конечно, мэтр д'отель хорошо знает фокус с тараканом, но разоблачить не смеет, ведь конногвардеец может и застрелить. Но фокус с тараканом годится только в России. В Париже ни-ни, слишком много было там нищих, и рестораторы хорошо его знают. Тотчас зовут полицию. Впрочем, есть много других номеров, которые годятся за границей, когда у вас нет денег. Например, подойти на улице к русскому. Они сразу видны на улице. Хоть оденется у лучшего парижского портного, хоть язык у него французский. Но неуверенность, точнее, отечественный страх в глазах. И вот подходите к нему, и это к шепотком. «Знаете, сударь, я придумал закричать на всю улицу, что вы карточный шулер. Представляете, офицер в моем мундире обвинит вас прилюдно. Вы, естественно, возражаете, что сие ложь, и тогда мне придется закатить вам пощечину, вызвать вас и, уверяю, застрелить он. Что вам нужно от меня, сударь? Какую-то жалкую 1000 франков в дороге поиздержался. И ведь даст?» Мне надоело слушать про его удальство, и я холодно пожелал ему спокойной ночи. «Да, вам не интересно, вы ведь у нас богач, это мы, голь перекатная, которая у нас на выдумке хитра. Кстати, платеж за обед, от которого я вас избавил в ресторане». Он назвал сумму, и я отдал деньги ему. В Париже я остановился в дорогом отеле «Крион» на площади Конкорд. Из моих окон был виден Тюильри и площадь, где французы казнили короля и королеву. Я вызвал консьержа и спросил его, что он посоветует мне посмотреть. Он рекомендовал веселую оперетку «Буф», где героиней была наша Екатерина Великая, чьи любовные похождения были представлены с откровенностью, которой так склонны французы. Спектакль шел несколько лет с огромным успехом. «Кстати, — сказал консьерж шепотом, — у нас остановился инкогнито великий князь Николай Константинович, и он тоже заказал билеты. Я, конечно же, догадался. Великого князя я увидел вечером. Випрянский радостно поздоровался. Я в ответ рад видеть ваше высочество. Он весело засмеялся. Зачем вам быть великим князем, Випрянский? Пока не знаю, но что-то от этого получу. Пока получаю почтение. Французы, как положено сукиным сынам-демократам, обожают титулы. Город набит лже-маркизами, лже-султанами и, конечно, лже-князьями. Зайдите в салон любой кокотки, и вы встретите их с десяток. Здесь без титулов нельзя, тем более, что самому Николе титулы теперь ни к чему. Помолчав, я спросил о главном. «Скажите правду. Вы представлены ко мне?» «Милый друг, правда. Это дорогое удовольствие на нашей бедной родине. Может быть, еще раз пообедаем вместе и поговорим? Пришла пора». Он назвал самый дорогой ресторан Парижа. У него был хороший вкус. В ресторане он сказал: «Итак, то, что я вам расскажу сейчас, это цена вашей свободы или даже жизни, так что с вас 10 000 франков. Немало ли просите? Вы зря шутите. Чтобы вам доказать, я открою сначала, как вы трогательно глупы. Ну, к примеру, зачем была вся история с Николой? Объясните». «Не знаете? А я объясню. В странах, где сильна консервативная традиция, возникает незримый крепкий союз тайной полиции и двора, как только они чувствуют сквозняк свободы. Короче, они решили свалить отца реформ, брата царя. Сделать это можно было через сына Николу. На самом деле Николу, конечно же, мы не охраняли. Его толкали на безумство. Ему сначала подсунули французскую шпионку Фанни Лир, отлично зная, кто она такая. Но он охладел, не успев наделать безумств. Дальше больше. Появилась эта нигилистка, к радости Кириллова. Он не знал, что она потребует денег, но был уверен, что при задержании она кого-нибудь пристрелит, и тогда скандал. Но когда я сообщил, что он украл камни из иконы, какой это был праздник. Но наш Авраам Константин к полному изумлению принес в жертву любимого сына Исаака. Честь семьи и реформы он оценил дороже, и государь оставил Константина, так что теперь я немного дам за жизнь самого государя.